Глава 16. Становилось совсем темно. Мы с парнями все чаще и чаще запинались, а демоны все больше походили на тени, движущиеся рядом с нами. Кстати, они не запинались совсем, хорошо знали дорогу или видели в темноте. Но возможно, что и магия. А вот мы, люди, и не видели, и не знали. Поэтому я достал свой проверенный в боях скутуруку нож и приказал ему: «Свети, чуть-чуть». И нож засветился, как светлячок. Едва заметно, но для привыкших к темноте глаз этого было достаточно, чтобы видеть, куда наступать. Как только я достал нож, демоны шарахнулись от меня в разные стороны. «Чего это вы?» — растерялся я. Я еще не закончил говорить, как вспомнил. Арх сказал, что этот нож носит имя «Убийцы демонов». Значит, шарахнулись не от света. Да и сколько этого света было? Как от светлячка. Чуть отойди, и не видно. Видимо, демоны узнали нож. «Ну и что теперь?» «Запинаться в темноте, что ли?» И я поспешил объяснить. «Мы не видим ничего. Нам идти темно». «Тихо!» — зашипел Зуунмот. Но было поздно. Зашуршали камни. С разных сторон послышалось угрожающее рычание. И вокруг нас засветились красные пары глаз. Много глаз. От того, что нападавших не было видно, было особенно жутко. Поэтому я поднял нож повыше и приказал: «Свети во всю мощь!» «Ну а что? Нас все равно уже обнаружили, так что вреда не будет». А вот пользы. Твари, которые напали на нас, шарахнулись от неожиданности. Это были четвероногие звери с черной гнетущей аурой. В холке выше взрослого человека, выше демонов, метра по три, не меньше. Тела, как будто с них кожу содрали, все мышцы видно. Огромные зубы в оскаленных пастях, капающая слюна. Воплощение мощи и ненависти вместе с жаждой убивать. Твари не были похожи ни на одно известное мне животное. И мне от их вида стало не по себе. Надо сказать, я очень вовремя включил свет. Твари как раз кинулись в атаку, а тут яркий свет прямо в глаза. Зато демоны сориентировались быстро. Они моментально использовали небольшое преимущество, которое дал им внезапный свет, и кинулись в атаку. Засверкали молнии, заполыхал огонь, полетели камни. Вздымалась земля, летели камни, корни вырывались из-под земли и хватали тварей. Те перекусывали корни, рвали их когтями и теснили демонов. Напавшие на отряд чудовища были намного сильнее демонов. К тому же магия демонов их не шибко отобрала. Я понимал, как только демоны будут смяты, твари доберутся и до нас. Поэтому, не раздумывая, крикнул парням: «В атаку!» И, размахнувшись лопастью, хренакнул ближайшую клыкастую морду, как раз склонившуюся надо мной. Зверь сел на жопу и затряс башкой. Прийти в себя ему не дали. Матакуши рубанул по пузу твари, выпуская ей кишки. Тварь опустилась, прикрывая живот, и Шикиша закончил дело, тут же перерезав зверю глотку. Огромный зверь еще дергал лапами, заливая все вокруг кровью, а мы уже атаковали следующего. Невосприимчивые к магии звери оказались очень даже восприимчивы к оружию. Но их было много. Слишком много для нас троих. Демоны не в счет. Я замахнулся, чтобы садануть третьего или четвертого, как меня снесло ударом лапы. Обломок лопасти отлетел в сторону, и я оказался один на один с чудовищной пастью. Хорошо, хоть светящийся нож не выронил. Или наоборот, плохо. Потому как благодаря ножу я слишком хорошо видел, что меня ждало. Я смотрел в красные глаза, полные ненависти. На меня капала слюна, зубы готовы были перекусить меня, как травинку. И в этот момент в хорошо освещенную ножом пасть зверя что-то влетело. Это Матакуши швырнул пузырек с ядом. Зверь от неожиданности клацнул зубами, раздавливая пузырек. Реакция на яд была моментальная. Изо рта зверя пошла пена. Сам он зашатался и грохнулся. Сначала на колени, а потом просто завалился на бок. Немного подергался в конвульсиях и затих. Все произошло слишком быстро. Я еще ошалело смотрел на издохшую тварь, а Матакуша уже швырнул яд в следующего зверя. Я же не стал тратить яд. Он нам еще пригодится. Вместо этого вытащил катану. «Помоги мне, друг». Прошептал я мечу и кинулся в атаку. И первым же ударом перерубил лапы зверю. И едва увернулся от заваливающейся туши, рубя башку следующему. Моя катана входила в тела напавших на нас зверей, как нож в масло. Я подрубал, Матакуши травил, Шикиша добивал. А демоны, как могли, сдерживали остальных тварей, чтобы те не напали на нас одновременно. Я не мог ни о чем думать. Просто рубил лапы, головы, хвосты, тела. Все, что видел и что опознавал, как зверя. В какой-то момент понял, что рубить больше некого. Сразу накатилась безмерная усталость, и я бессильно опустил меч и огляделся. Демонов осталось значительно меньше, чем было в начале. Где-то треть. Среди них было много раненых. Тела убитых демонов лежали вперемешку с телами зверей. Оставшиеся в живых демоны начали собирать тела своих товарищей и сносить их в одно место на небольшой взгорок, где не было тел зверей, и укладывать рядком. Единственное, что я мог сделать для демонов, это приказать ножу светить ярче, чтобы было лучше видно. Вдруг кто-то еще живой и нуждается в помощи. В конце концов, демоны защитили нас. Да и на этих тварей нарвались тоже из-за нас. Будь они одни, шли бы быстро и тихо. И вообще, прошли бы это место еще посвету. Не то, чтобы я чувствовал вину, но мы только что сражались с ними бок о бок. В общем, я освещал пятачок, и пока собирали убитых, держал катану наготове. Вдруг еще кто нападет, или какая тварь окажется недобитой. Матакуша и Шикиша стояли рядом тоже с оружием на изготовку. Оба они не пострадали, только были с головы до ног в крови зверей и чудовищно уставшие, хотя еще пока держались. Когда все тела были собраны и сложены в одном месте, демоны окружили их и запели заунывную песню, больше похожую на плач. Я не обладал телепатией, не был соединен с ними воедино, и то сполна прочувствовал всю их боль от потери товарищей. Я тоже в своей жизни терял товарищей в бою. Возможно, поэтому я испытывал в этот момент какое-то странное чувство единения со всем миром. Так на меня подействовало их пение. Демоны допели свою песню. Потом начали произносить отдельные слова. «Что это?» — спросил я у Арха. «Они называют имена тех, кого призвал в свою личную гвардию бог войны Дайна-Бурхан», — ответил Арх. И я начал слушать имена, чужие для меня, незнакомые совершенно. Я даже не понимал, что это имена, пока Арх не сказал мне об этом. Но удивительное чувство. Каждое произнесенное имя оседало где-то в моей душе, вспыхнув перед этим яркой звездочкой. И внезапно среди имен прозвучало «Зуун-Мот». Имя шипастого демона всколыхнуло чувство. Я вспомнил его лицо, то, как он говорил, двигался. Вспомнил все слова, которые он сказал мне, их было немного. Все чувства, которые он у меня вызвал. И, повторив его имя, я отсалютовал ему катаной. Наконец, длинный список погибших закончился. Демоны протянули в сторону тел руки и направили на тела огонь. Он сразу полностью охватил тела погибших. Они вспыхнули, словно сухие дрова. Костер был высоким и быстрым. Через несколько минут остался только пепел. Порыв ветра, пришедший на смену огню, разметал пепел по поросшим вересковым хезам пригоркам. «Вот и цветы на могиле», — прошептал я. «Или могилы на цветах». Само собой вспомнилось, как демоны шли над цветущим кустарником, едва касаясь цветущих сине-розовых метелок. Матакуша и Шикиша посмотрели на меня, на кустарник, а потом на горы, виднеющиеся впереди. Из-за гор поднималась огромная луна, точнее серп, но все равно огромный. Он словно боевое знамя приветствовал погибших, ну или, как ладья, принял души погибших воинов и, оторвавшись от вершин, понес в небо к богу войны Дайне-Бурхану служить в его личной гвардии. А многочисленные звезды выстроились в почетном карауле, встречая героев. Вот такие образы всплывали в моей голове, и я не мог бы сказать точно, мои ли они, или я все-таки прикоснулся к мыслям демонов. От месяца и звезд стало светло, и я убрал нож в ножны. А потом прошептал катане «Спасибо, друг». Вытер ее от крови зверей и убрал в ножны, и отправился искать обломок лопасти. Демоны терпеливо ждали меня, но лопасть никак не находилась. «Тебе помочь?» — спросил Матакуша. Он сразу понял, что я ищу. «Да», — согласился я на помощь и добавил, — «пожалуйста». Следом за Матакуши к поискам присоединился и Шикиша. Но мы могли осмотреть только открытые места. Передвинуть или перевернуть туши зверей нам было не по силам. «Ну чего стоите?» — обратился я в сердцах к демонам. «Помогите найти мой широкий меч». «Как бы я еще смог объяснить им, как называется та штука, которую я ищу?» Повторять два раза не пришлось. Двое дюжих демонов, наименее израненных, тут же подскочили к одной из звериных туш, как будто точно знали, где нужно искать. Оттащили тушу в сторону, и я увидел свой обломок. Весь в звериной крови и какой-то мерзостной слизи. Но это мелочи, это можно отмыть. Хуже всего было то, что моя лопасть немного погнулась, а в центре от удара по морде зверя образовалась вмятина. Я с большим сожалением провел по ней рукой. Было очень жаль. Как будто это не лопасть погнулась, а что-то в моем мире надломилось. «Нужно выправить?» — спросил Арк. «Да как ее выправишь? Вздохнул я, понимая, что даже если вмятину выправить, сотовый блок внутри не исправить никак. Ну и то, что лопасть погнулась, это тоже уже не исправить. Надлом на металле теперь есть. Но тут один из демонов протянул мне свою лапищу. Таймер починит широкий меч победителя Раатанов. Голос его прозвучал с таким почтением, что я, не задумываясь, протянул ему обломок лопасти. «Я видел, как широкий меч сразил Раатана», — говорил демон. «Я, Таймер, починю его». Он положил свои корявые и когтистые лапища на поверхность лопасти. И тут же голубоватое свечение окружило и демона, и поверхность лопасти. Когда через несколько минут он убрал лапища, то на лопасти не осталось ни вмятины, ни погнутости. Даже небольшие следы от коррозии исчезли. Демон с почтением вручил мне мой новенький обломок. Я с удивлением и восхищением осмотрел его, насколько это можно было сделать при свете месяца и звезд. Даже в отверстие на месте излома лопасти заглянул, хотя, конечно, при таком освещении ничего там не увидел. Но что-то подсказывало мне, что сотовый блок сейчас тоже как новенький. Эх, если б можно было б вот так весь вертолет воссоздать. «Спасибо, мастер Темер», — искренне поблагодарил я демона. И он, довольный, отошел в сторону. Все демоны стояли и смотрели на меня. Их осталось около 30, примерно треть от первоначального отряда. Это заставило меня снова глянуть на туши зверей. Интересно, а этих сколько было? С десяток, может, чуть больше. Хотя во время боя оказалось, что дофига. Получается, демоны при своем явном численном преимуществе ничего не смогли противопоставить этим тварям. Возможно, если бы мы с Матакушей и Шикишей не поддержали бы их, то отряд был бы разбит полностью. «Если бы вас не было, они сбежали бы», — охладил мои мысли Арх. «И что помешало?» — тут же спросил я. «Не смогли бросить вас на верную смерть», — просто ответил демон. У меня заныло в сердце, а в голове снова пронеслись имена погибших. Демоны все еще стояли и смотрели на меня, словно чего-то ждали. Я сначала не понял, в чем дело, а потом до меня дошло. Они ждут приказа. И если учесть, что горячка боя отступила, и мы уже начали замерзать, решение было однозначное — нужно двигаться. К тому же Зуунмот сказал, что впереди ждет вода. «Надо бы попить», — сказал я. «А потом можно идти дальше». Демоны тут же окружили нас, взяв под защиту, и мы направились дальше в горы. Пока дошли до ручья, я уже настолько устал, что в голове мутилось. Поэтому, когда послышалось журчание, я, не думая об опасности, рванул вперед. И Матакуши с Шишикой не отстали ни на миг. Но передние демоны преградили нам путь. Двое прошли к воде и осмотрели берег, прежде чем нам позволили припасть к воде. Запоздало в гудящую от недостатка воды голову ударило. Водопои диких животных — лучшее место для засады. Это только у Киплинга в Маугли было водяное перемирие. И то оно появилось только для того, чтобы Шерхан его нарушил. Что ж, предосторожность — дело хорошее. Вот только она мне не помогла. Я, неудобно раскорячившись на прибрежных камнях, склонился над водой. Вода в ручье была ледяной, и едва я опустил руки в воду, как их сковало холодом. И тем не менее, я сначала вымыл руки, потом умылся, и лишь затем зачерпнул воды, чтобы напиться. И тут увидел, что из воды на меня с интересом смотрит круглая морда. От неожиданности я даже отпрянул. И тут же ко мне подскочили стоявшие на стреме демоны. Но, увидев морду, спокойно отмахнулись. «Это устный Сунс», — сказал один. «Он любопытен, но не опасен». Вот только этот самый устный Сунс не знал, что он не опасен. Схватив меня за лодыжку ледяной костистой лапой, напоминающей птичью, он резко дернул и потащил меня под воду. Меня сразу же обожгло ледяной водой. Я заорал от неожиданности и попытался уцепиться за скользкие мокрые камни. Растерявшиеся было демоны бросились мне на выручку. Но устный Сунс не отпускал меня, крепко держал и тащил под воду. А сверху по течению к нам спешили еще несколько таких же круглых морд. Возможно, по наитию, но я отпустил камень и рванул из ножен убийцу демонов. И уже уходя под воду, успел приказать «Свети». Не сильно мне это помогло, потому что горная речка — это горная речка. Течение подхватило меня, и единственная возможность выжить была либо как можно быстрее выбраться на берег, либо выбраться на берег и как можно быстрее, другого не дано. К моему счастью, в этом месте ручей замедлялся и растекался вширь. Будь склон хоть немного покруче, и меня сразу же разбило бы о камни. Но даже если и не разобьет, купание в ледяной воде — то еще удовольствие. Я не сразу заметил, что устный Сунц, который сдернул меня в воду, плывет рядом и как будто даже оберегает меня от камней. И он как будто подталкивает меня, словно пытается оторваться от своих товарищей, таких же круглых морд. Или от преследующих нас демонов. И на все мои попытки добраться до берега или зацепиться за что-нибудь, тянет меня на стремнину. Но все это я понял не сразу. Поначалу пытался отбиться, а потом осознал, что между мной и встречным камнем все время появляется круглая морда. От места, где я подошел к ручью, мы удалялись с огромной скоростью. И демоны, и мутакуши с шикишей остались далеко позади. Но с десяток демонов неслись вдоль ручья, стараясь не упустить меня из виду. Я снова и снова видел их, мелькающих на фоне неба. В какой-то момент я осознал, что все еще сжимаю в руках светящийся нож. Как только до меня это дошло, я начал тыкать в круглую морду, чтобы он оставил меня в покое. Но устный Сунц, несмотря на свою птичью лапу, был как желе, и мои удары ножом не наносили ему никакого урона. Да и трудно в такой ситуации было попадать по нему. Наконец ручей втек в небольшое озерцо, и тогда устный Сунц быстро погреб, утаскивая меня за собой к середине озерца. Я хоть и двигался, но уже начал замерзать и терять силы. Сопротивляться становилось все труднее и труднее. К тому же нас догнали остальные круглые морды. И каждая, подплывая, начала запрыгивать на меня, заставляя погрузиться в воду. Я, сколько мог, держался. Но сил не осталось совсем, и вскоре я, придавленный круглыми мордами, ушел под воду. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Как-то майор с группой были в тылу врага на спецзадании. Дело было в горах. Задание выполнили, пришла пора возвращаться. Чтобы выйти к месту, где заберет вертушка, нужно было перейти перевал. Пока вышли к подъему, наступила ночь. Решили дождаться утра, идти на перевал ночью не рискнули. Остались ночевать на узенькой перемычке, тянущейся к вершине. Причем положение этой перемычки было таково, что на нее майор с группой предварительно спустились с небольшого хребта. То есть группа оказалась зажата между этим хребтом и перевалом, а по бокам крутые склоны. Только расположились на ночлег, как смотрят, а по хребту кто-то идет. Такое ощущение, что кто-то прется с налобными фонариками. Идут не спеша, фонарики медленно покачиваются. Оно и не удивительно. Бурелом там такое, что быстро не продерешься. Группа майора испытала это на себе. Первая мысль была – группу обнаружили, и это преследователи. Делать нечего, приготовились к бою. Прошло минут 5, потом 10, потом полчаса. Майор смотрит, а те с налобниками все так же идут по хребту, все в том же месте. И только тогда до майора дошло, что это были звезды.